Ленинградом плыл тихий, по-летнему теплый вечер. Белые ночи уже отходили, но солнце еще не спешило за горизонт и скатывалось с небосвода нехотя, будто жалея о минувших днях веселого разгула. Вы слушаете радиоспектакль «Женька». Автор пьесы Аркадий Пинчук, постановка Марии Поповой. В главных ролях Людмила Том, Андрей Ташков, Геннадий Бортников. В такой вечер не в клинику бы на дежурство, а на Карельский перешеек, на озеро Красавица, с палаткой. Найти тихое местечко, костер разжечь, удочки забросить, и чтоб потихоньку-потихоньку магнитофон играл. Размечтался. В обозримом будущем тебе не осуществить такую поездку, потому что ты по уши завалил себя работой, завалил добровольно и сознательно. Спешишь наверстать упущенное. Не так уж много я упустил. И ничего мне не надо наверстывать. Просто пришла пора решать более сложные задачи. Пора, мой друг, пора. Выйдя из дома, Булатов, не торопясь, обошел разрытый участок дороги, перешел Институтский проспект и, чтобы срезать путь к гаражу, пошел напрямик через прилегавший к студенческому общежитию скверик. На траве, на редких скамейках, группами и поодиночке занимались абитуриенты. В вузах Ленинграда шли приемные экзамены. Группировались, как правило, вокруг магнитофона или приемника. Что-то бубнили про себя над раскрытыми книгами, не обращая внимания ни на прохожих, ни на щебет птиц, ни даже на музыку, ради которой, собственно, и собирались у магнитофона. Рыженькую девушку в вельветовых брюках Булатов заметил сразу. Она не смотрела в книгу, как все, сидела на скамейке, скорчившись и подтянув к животу колени. На ее почти детских губах застыла гримаса острой боли. Взгляд был отсутствующим, а лоб покрыт мелкими бисеринками испарины. Булатов присел рядом. Ну что, плохо? Да? Наверное, что-то съела несвежее. Ну-ка, дайте-ка вашу руку, пульс посмотрим. Боковым зрением Булатов заметил, как на лице у рыженькой гримаса боли сменилась гримасой удивления и растерянности. Что, мол, за географические новости? Между тем пульс обгонял секундную стрелку примерно в два раза. Так. Язык покажите. А? Болит, да? Где болит? Живот болит? Вы чего пристаете, а? Я не пристаю, я врач. Я не вызывала врача. А если у вас инфекционное заболевание? Ой, откуда вас принесло на мою голову? Ну, болит и отпустит. Ой, было у меня уже такое. Отстаньте от меня. Ну, идите, куда шли. Ну, смотрите. Вызовите скорую. Я вам серьезно советую. Телефонная будка за углом. Рыженькая даже не посмотрела в его сторону. Он резко повернулся и направился к гаражу. Выгнав машину, Булатов свернул в сторону сквера и увидел, что скамейку со скорченной фигуркой уже окружили взволнованные абитуриенты. Он решительно затормозил. Рыженькая выразительно враждебно посмотрела на него снизу вверх и снова спрятала лицо с заплаканными глазами в вельветовые колени. По расширенным зрачкам ее голубых глаз Булатов понял, что боль терзает человека уже не на шутку. Послушайте, девушка, почему вы не хотите вызвать скорую, а? У меня завтра последний экзамен. Можете вы это понять, да? Я могу. Но вам необходима медицинская помощь, немедленно. Понимаете вы это? А вы что, действительно врач? Да, действительно. Ну и что ей делать? Что делать? Ехать в клинику, я же говорю. Вот. Осмотрим, сделаем анализы, боль снимем. Но если жизни не угрожает опасность, отпустим с Богом домой. Вы где живете? В общежитии. Дом ваш где? Далеко. Да, очень точный адрес. Ну ладно, вставайте, потом поговорим. Поехали. Я сказала. Слушай, ну поезжай, ну что ты? Боже мой, ну какого дьявола я вас уговариваю? Это вам надо. А что у меня такое, а? Ну, в животе больно. Ну, что это, а? Да что угодно может быть. Острое отравление, заворот кишок, прободная язва. Возможно, обычный гастрит. Осмотреть надо. Конечно. Ну, поедемте, нельзя терять время. Как вы не понимаете это? Не понимаю. Ой! Я же вам говорил. Ой, ну, спасибо, конечно. А вам за внимание, но я не поеду. Я потерплю. Пройдет, ну, должно пройти. Но если я не поступлю, мне нельзя возвращаться домой, я обещала. А если умрете? Ну, умру, и взятки гладкие. А если жива останусь и не поступлю, прикинулась, скажут. Нет, не поеду. Ну, спасибо. Вот дурак. Ну, не глупо ли набиваться с помощью, когда они тебя никто не просит? Действительно. Десятки больных с благодарным нетерпением ждут, когда их соизволят осмотреть сам Булатов. С надеждой следят за каждым его жестом. С подобострастными улыбками встречают и провожают при каждом обходе. А это красавица рыжая. Принцесса с кошачьими глазами. Нос картошкой, губы поварешкой. Послушайте, я вам слово даю. Если вашей жизни в ближайшие сутки ничего не угрожает, завтра будете сдавать свой экзамен. Ну, понимаете, я врач, я вас оставить на улице не могу. Сидеть с вами я тоже не могу, у меня дежурство. Не в больницу не поеду. Ну, хорошо, обойдемся без больницы. Пойдемте. Ну, ладно. Вот только я попросту на вашу руку. Потихоньку, да? Да, да. И лишних вопросов не задавайте. Так. Осторожно. Садитесь в машину. Давайте-ка я ремень пристегну. А мы куда едем? На квартиру ко мне. Да вы не бойтесь, это недалеко. А как вы докажете, что вы врач? Я сильная, вы не думаете. Да. Ну, диплом покажу дома. Впрочем, вот. Вот визитка. Набит. Булатов. Увы, это Олег Васильевич, да? Викентьевич. А вас как зовут? Евгения. И просто Женька. Просто Женька. Так. Осторожно. Прошу. Просто Женька. Проходите, вон диван. Вам надо прилечь. А я пошел мыть руки. Разденьтесь до пояса и ложитесь на спину. Только без резких движений, поняли? Ну, Чего вы ждете? А, да. Диплом показать. Да. Сейчас. Уже на визитной карточке мало.